Часть первая. Глава первая. Утро, изменившее мою жизнь, встретило меня пронзительной синевой неба. Холодное, бодрящее утро пятницы. До Дня Благодарения оставалась неделя. Позже я часто думала, могла ли я предвидеть этот поворот? Как умудрилась его проворонить? Как не почуяла приближение беды? Уж кто-кто, а я должна была бы. Я всегда ненавидела случайности, всегда скрупулезно готовилась к любой встрече и путешествию. Даже такие пустяки, как экскурсия, выходные или обед с друзьями, никогда не пускала на самотек. Ничего в своей жизни не оставляла на волю случая. Я не терпела неожиданностей, считала, что спонтанность — это не для меня. Эми упорно твердила о неких ранних предзнаменованиях. По ее словам, они всегда есть. Просто мы слишком глубоко зарываемся в повседневную жизнь, становимся узниками рутины, что сами же и создали. Потому нам не до знаков судьбы, не до мелочей, а они бывают весьма красноречивыми. Эми уверена, что каждый человек — величайшая загадка, в ответе на которую и скрыт истинный смысл жизни. Также она считает, что никто из нас никогда полностью себя не разгадает, и тем не менее наш долг — идти по этому пути. И неважно, сколь длинной окажется жизненная тропа и куда она нас заведет. Я в этом сомневалась. Воззрения Эми часто расходились с моими. Не скажу, что в ее словах не было крупицы здравого смысла. За прошедшие месяцы могла произойти мелкая неприятность или нечто такое, что навело бы меня на тревожные мысли. Но разве у нас столько времени, чтобы подслушивать внутреннее «я» и искать в его шепоте намеки или подсказки, позволяющие разгадать тот или иной ребус? Я не из тех, кто склонен любое недомогание считать симптомом нарушения душевного равновесия. Речь о красных прыщиках, выскочивших у меня на шее. За несколько дней они превратились в жгучую болезненную сыпь, происхождение которой не мог объяснить ни один врач. Я промучилась больше месяца. А потом сыпь исчезла столь же внезапно, как и появилась. Причины я выяснять не стала, мало ли, какие сбои бывают в организме. То вдруг шум в ушах появится, или бессонница, или беспокойство и раздражение, причем на саму себя. Эти состояния были мне знакомы, и я объясняла их нагрузками на работе. И потом, я не исключение, мои коллеги без конца жаловались на то же самое. Своеобразная дань, взимаемая за высокую зарплату в динамичной фирме. Никому и в голову не приходило жаловаться. На рабочем столе меня ждало письмо. Оно было в слегка мятом голубом конверте авиапочты. Такие сейчас редко кто использует. Его руку я узнала сразу же. Красивый почерк, атрибут, ныне считающийся излишней роскошью. Но он каждое письмо превращал в миниатюрное произведение искусства. Он не просто писал разборчиво. Его почерк был каллиграфическим. Каждая буква каждого слова воспринималась как подарок. Две страницы, украшенные мелкими аккуратными завитушками. Каждое слово и знак препинания были выведены с таким старанием и любовью, какое может позволить себе лишь человек, для которого сам процесс письма – бесценный дар. Марка была американской. Скорее всего, он передал письмо кому-то из туристов, считая, что так оно быстрее и надежнее доберется до меня. Я взглянула на часы. Через пару минут очередное совещание. Однако любопытство пересилило. Я быстро вскрыла конверт и пробежала глазами несколько строк. Громкий стук вернул меня в реальность. На пороге стоял Маллиган. Широкоплечий и мускулистый, он заполнял собой весь дверной проем. Я могла бы попросить его подождать еще чуть-чуть, объяснить, что получила письмо из Бирмы от брата. Маленький шедевр, который... Маллиган улыбнулся и, не дав мне рта раскрыть, постучал по стеклу наручных часов. Я кивнула. Маллиган считался у нас лучшим адвокатом и входил в число ассоциированных партнеров фирмы «Саймон и Кунс». Он был начисто лишен сентиментальности и не ценил каллиграфию. Его собственный почерк не отличался не только красотой, но и даже разборчивостью. В комнате совещаний пахло свежим кофе. Все расселись по местам, стало тихо. В ближайшие недели нам предстояло заниматься делом очень важного клиента. Оно было запутанным и касалось нарушения авторских прав и пиратских изданий, вышедших в Америке и Китае. Ущерб исчислялся сотнями миллионов долларов, а времени в обрез. Маллиган говорил негромко, однако эхо его голоса откликалось из всех углов комнаты. А я вдруг перестала улавливать смысл его фраз. Я честно пыталась концентрироваться на обсуждаемой теме, но что-то отвлекало мое внимание и уводило далеко за стены комнаты и за пределы мира прямых и встречных исков. Я думала о брате, видела его перед собой. Мне вспомнилась наша первая встреча в ветхом чайном домике провинциального городка Кало. Он пристально наблюдал за мной, а потом встал и подошел. На нем была когда-то белая, а сейчас пожелтевшая от стирок рубашка, выцветшая лаунжи и стоптанные сандалии. Примечание. Лаунжи – национальная одежда бирманцев, как мужчин, так и женщин. Мужская юбка представляет собой кусок хлопковой ткани, сшитый по боковому шву. Конец примечания. Мой сводный брат, о чьем существовании я и не подозревала. Я приняла его за престарелого нищего, пробавляющегося подаянием. «Джулия, вы верите в любовь?» Я и сейчас слышала этот вопрос, словно время остановилось, ожидая ответа. Его вопрос вызвал у меня смех, однако брат не обиделся. Маллиган нудил о ценностях интеллектуальной собственности, а я вспоминала первые фразы, произнесенные сводным братом. Я помнила их дословно, не обращая внимания на мой смех. «Уба», — сказал, что спрашивает вполне серьезно. «Джулия, я говорю о любви, дарующей зрение слепым, о любви, что сильнее страха. Я говорю о любви, что наполняет жизнь смыслом, противостоит природным законам угасания». Я ответила «нет, ни во что подобное я тогда не верила». Всего за несколько дней Уба сумел показать мне, как я заблуждалась. С тех пор прошло почти 10 лет. Что изменилось? Верила ли я в силу, дарующую зрение слепым? Смогла бы убедить хоть одного коллегу, что человек способен преодолеть эгоизм и корыстные желания? Да меня бы подняли на смех. Маллиган продолжал распинаться. «Самое значительное дело этого года. Таким образом мы должны...» Я заставляла себя вслушиваться в его слова, но мысли уплывали, как щепки, несомые речной водой. «Джулия...» Маллиган рывком вернул меня на Манхэттен. «Это в первую очередь касается вас». Я кивнула, лихорадочно забегла глазами по записям в деловом блокноте, пытаясь отговориться общими фразами. Мне помешал тихий шепот. Заготовленные слова мигом забылись. «Кто ты?» Слабый, едва различимый, но все-таки шепот. «Кто ты?» Меня спрашивал женский голос, ухитрявшийся при такой тишине говорить достаточно отчетливо. Я посмотрела направо. Кто из коллег отвлекает меня столь странным и неуместным вопросом? Никого. Стул пустовал. Тогда откуда этот голос? «Кто ты?» Я обернулась налево. Там сидел мужчина и внимательно слушал Маллигана. Получалось, шепот доносился из ниоткуда. «Что этим людям от тебя надо?» Установилась напряженная тишина. Я глубоко вздохнула и медленно выдохнула. У меня пылали щеки. Язык присох к небу. Я сидела, беспомощно опустив взгляд. Кто-то вежливо кашлянул. «Будь настороже». «Джулия?» Я не могла вымолвить ни слова. Мне не хватало воздуха. Откуда же взялся голос? «Кто со мной говорит?» Что понадобилось этой женщине? Почему я должна опасаться своих коллег? «Джулия, это рабочее совещание. Не бойтесь сказать что-то не то, мы вас внимательно слушаем». Чувствовалось, Маллиган теряет терпение. Покашливания продолжались, выражая недоумение собравшихся. «Будь очень осторожна, следи за каждым своим словом, остерегайся того, на кого смотришь». Я подняла голову. Коллеги, выведенные из привычного ритма, покачивали головами, передергивали плечами. Марк тревожно поглядывал на меня, во всяком случае мне так казалось. Фрэнк ухмылялся, будто наперед знал, что однажды я не выдержу напряженного темпа работы и сломаюсь. Что бы они ни говорили, ни в коем случае им не верь. От шепота неведомой женщины сжалось горло. Я была парализована. Лица Марка и Фрэнка слились в одно, у меня взмокли ладони, сердце стучало все быстрее. «Джулия, вы хорошо себя чувствуете?» «Никто тебе не поможет». «Если вы не возражаете, я...» В комнате вновь воцарилась мертвая тишина. Мои слова прозвучали громче, чем необходимо. Они воспринимались скорее как крик, чем вежливая просьба о внимании. Их взгляды, зловещая тишина, закружилась голова, я боялась потерять сознание. «Хотите воды?» Вопрос был вполне искренним. «Может, я себя дурачу? Действительно ли мне нужно быть настороже?» «Сейчас ни слова. Придержи язык». Передо мной разверзлась бездна. С каждой секундой она становилась все шире. Хотелось спрятаться, уползти. «Да что со мной творится?» «Слышу женский голос, с которым не могу справиться. Такое ощущение, будто незнакомка сидит у меня в голове. Я почувствовала, что становлюсь все меньше, меньше и беззащитнее. Не могу вымолвить ни слова». Я несколько раз резко прижала ладони к ушам. Этот прием всегда помогал, если в ушах шумело. Потом сделала еще один глубокий вдох, заранее зная, что он не поможет. «Они опасны. Не жди от них ничего хорошего. Их улыбки лживы». Крик. Попытка прогнать незнакомку. «Оставь меня в покое, замолчи, слышишь? Я требую, чтобы ты замолчала». Мой крик тоже был внутренним, к счастью. Мы с Маллиганом переглянулись. Я вдруг поняла, что никто из коллег не сможет мне помочь. Нужно бежать, совещание. Куда угодно. В туалет, к себе, в кабинет, домой. Главное, не оставаться здесь. От меня ждали идей и предложений. Того, за что мне платили. Моей работы. Если я для нее не годилась, то должна была, по крайней мере, объяснить коллегам свое поведение, извиниться. Увы, я не могла, ни того, ни другого. У меня не было сил, мне нечего им сказать. Тогда я медленно выпрямилась, отодвинула стул и встала. Ноги дрожали. «Что ты делаешь?» «Джулия, как прикажете это понимать?» Я собрала бумаги и пошла к двери. Маллиган что-то кричал вслед, но я не понимала ни единого слова. Выйдя, спокойно закрыла за собой дверь. «И что теперь?» Я вернулась к себе в кабинет, швырнула документы на стол, положила в сумочку письмо «Уба», затем надела пальто. Тихо и без единого слова покинула здание. Тогда я понятия не имела, что нежданно-негаданно отправляюсь в новое путешествие. И случилось это поздней осенью, в пронзительно солнечный и холодный день, за неделю до Дня Благодарения.